Господь мой Спаситель и Бог. К Тебе я с хвалой прихожу, Ты пение мое услышь, и голос души прими. Имя Христа я славлю, Он мне спасение принес, счастье и радость обрел я с ним. Спасение принес, и счастье.